Комната отдыха оказалась небольшой. При всем желании там могло разместиться не более десятка человек. Основной поток везелей и грузов шел по главной дороге, которая проходила намного западнее, из Рексора на Стурен, крупный железнодорожный узел. Объездным путем через Ресар пользовались лишь одинокие путешественники и мелкие торговцы, поскольку потом дорога кружила по горным серпантинам и, кроме любителей прекрасных видов, мало кого привлекала. За все это время к посту не подъехало ни одного везеля. Других желающих попасть отсюда вниз не нашлось. Вопрос с чаем решился просто. Илона поманила ближайшего пограничника и попросила нас обслужить. Она не спрашивала, возможно ли это, уместно ли, и не интересовалась, входит ли в его обязанности угождать приезжим. Пограничник не посмел возразить, и спустя минут 10 или около того нам принесли поднос с двумя дымящимися чашками, сахарницей и вазочкой с рассыпчатым печеньем. «Обедать сегодня будем поздно», — Илона подвинула вазочку поближе к себе. «А я, как назло, плохо позавтракала. Не подумала, что весь день проведем в дороге». Ирвин сказал, для нас откроют тоннель. «Страшно», — она зябко повела плечами. «Ты не путешествовала тоннелями?» «Нет, в Кирее не сохранилось тоннельных устройств. К тому же наша страна такая крошечная, что ее и на везеле из конца в конец проедешь за неделю». «В Нейсе существует всего одно устройство, которое принадлежит королевской семье», — с видом знатока произнесла Илона. «Им пользуются в исключительных случаях». «А в Гидаре?» — с интересом спросила я. «Пять. Все в ведении Совета управителей», — вместо Илоны ответил подошедший Тейт. «О, это у вас чай? Где вы его раздобыли? Я тоже хочу». Я протянула ему свою нетронутую чашку. Тейт не стал отнекиваться, выпил в несколько жадных глотков. «На мою даже не заглядывайся», — фыркнула Илона. «Когда мы поедем дальше?» «Скоро», — утешила ее Тейт. «Ирви уже закончил с бумагами. Дерин присматривает за тем, как чистят салон, перепачканный оружейной смазкой. Кстати, Иски, с той стороны тебя поджидает сопровождение из Нейса. 3 везеля с гербами, 15 раздувающихся от важности леттов. И с ними то самое тоннельное устройство». «Мы окажемся сразу в Скилосе?» — ахнула она. «В Дайросе. Это летняя королевская резиденция у моря. Ирви разговаривал с Нейсами. Да вон он идет, пусть сам расскажет». Ирвин выглядел утомленным, присел рядом со мной, покосился на пустые чашки. Меня кольнуло чувство вины за то, что совсем о нем забыла. «Сестренка, я рассчитался с твоими телохранителями. Больше их услуги не понадобятся. Они заберут разбитый везель, перегонят в Рексор. Дальше мы поедем все вместе». «Через тоннель?» «Не волнуйся», — Ирвин устало улыбнулся. «Это надежно и быстро. 1,5 часа, и мы в Дайросе. Фариан приготовил для нас малый дворец». «Малый?» — с досадой поморщилась Илона. «Его так называют, чтобы отличать от большого дворца в Скилосе. На 168 спален», — рассмеялся Ирвин. «В малом их всего-навсего 52. В 3 раза больше, нежели в нашем столичном доме». «Иски, чем ты недовольна?» — ухмыльнулся Тейт. «Через неделю все дворцы Нейса станут твоими. И большие, и малые». Илона вскинулась. Мне показалось, сейчас она скажет что-то нелестное для брата. Но она сдержалась и гордо выпрямилась. «Малый королевский дворец в Дайросе по праву считается одним из красивейших сооружений Нейса», — примиряюще начал объяснять Ирвин. «Он расположен на берегу моря и прекрасно защищен. Его охраняет гвардия, всецело преданная роду Лисейн. Фариан беспокоится о твоей безопасности, сестренка». В дверном проеме показался рослый пограничник, поклонился Ирвину. «Лет Гирел, Ваш Везель готов. Счастливого пути. Меня всегда поражало понятие «граница». На картах все просто. Зеленое пятно — Кирея, голубое — Гидар, желтое — Катис. В реальности мы покинули комнату, прошли коридор, суровый Лет в серой форме протянул Ирвину пачку бумаг, глухая металлическая дверь пропустила нас на территорию Нейса, и ничего не изменилось. То же белесое небо с редкими перистыми облачками, та же бурая полоса вспаханной земли, те же неприхотливые лютики по обочинам дороги, что тянулось серой полосой и упиралось в далекие сизые горы. В отдалении находились Визели, в том числе и наш, рядом с которым возвышался Дерин. Его огромную фигуру сложно было перепутать с чьей-либо другой. Я оглянулась. С этой стороны на пропускном пункте действительно красовался гривастый лев в короне, стоящий на задних лапах. Илона перехватила мой взгляд, закусила губу. Будущая королева Нейса на секунду замерла, затем расправила плечи и с улыбкой устремилась вперед. «Не спеши, сестренка», — подал ей руку Ирвин. «По праву старшего родственника вести тебя должен я». Передо мной образовалась согнутая в локте рука Тейта. Я осторожно положила пальцы на его предплечье. Даже через ткань чувствовалось, насколько твердые у него руки. «Мэй, я не стеклянный», — тихо заметил Тейт. «Не разобьюсь, если ты обопрешься как следует». От Нейсцев отделилась небольшая группа. Жителей королевства я встречала и раньше. В Лиоре они были частыми гостями. Невысокие, смуглые, узколицые, с острыми носами-клювами. Подданные его величества походили на нас своим умением скрывать эмоции. Общими были изящество, утонченность и некая обманчивая изнеженность облика. Их мужские костюмы тоже мало отличались от кирейских. Обтягивающие брюки и короткие приталенные куртки исключительно светлых цветов. Гладкие черные волосы нейсцы зачесывали назад и подкалывали с боков. Насколько я помнила, по длине волос определялся статус. Простолюдинам запрещалось отращивать волосы ниже плеч. И в любой толпе знатный человек отличался от зажиточного торговца, как бы роскошно последний не оделся. Наши встречающие принадлежали к высшей аристократии Нейса. Когда они подошли поближе и поклонились, их волосы потоком черного шелка стекли до земли. «Счастлив приветствовать вас в Нейсе от имени короля Фариана», — произнес тот из них, что выступал первым. «Илона, позволь представить тебе Лета Нирсиана Майниса, советника и доверенное лицо его величества», — подвел сестру Ирвин. «Очень приятно, Лет Майнис», — любезно кивнула Илона. «Взаимно, Лет Тагирел», — советник опять поклонился. «Также хочу познакомить вас с моей невестой, Летой Мейлин Лирин, и моим братом, Летом Тейтом Гирел». Цепкий взгляд глаз советника, похожих на спелые ягоды аронии, задержался на моем лице дольше положенного. Пожалуй, Майнис был красив, хищной красотой охотничьей птицы. Я видела таких в Катизе. На них хорошо смотреть издали или когда поблизости находится хозяин, которому они подчиняются. Тейт еле заметно напрягся. «Искренне рад!» В голосе советника неожиданно прорезались теплые бархатные интонации. «Вы привезли с собой очарование Средиземья, Лет Талерин. У нас все готово, чтобы открыть тоннель», — продолжил Майнис иным, деловым тоном. «Я так понимаю, Лет Гирел, до Дайреса вы намерены добираться на своем Везеле?» «Да, после окончания торжеств мы вернемся на нем в Гидар». «Тогда прошу вас садиться». Советник дал знак, и дожидавшиеся поодаль Нейсцы пришли в движение. Большая их часть забралась в Везели, заурчали двигатели. Четыре Летта склонились над небольшим металлическим ящиком. «Что они делают?» — тихо спросила Илона. «Активируют тоннельное устройство». Эрвин сам с любопытством следил за действиями нейсцев. Воздух напротив ящика внезапно сгустился, словно над дорогой зависла грозовая туча. В центре тучи возникла темная точка, закрутилась с бешеной скоростью, превратилась в спираль, вращающуюся все быстрее и быстрее до тех пор, пока не вытянулась в воронку. Эта воронка зависла над дорогой и медленно опустилась, до половины утонув в земле. В образовавшемся полукруглом тоннеле клубилась серая мгла. Первый нейский везель тронулся и заехал внутрь, подавая пример. «Я не поеду!» — пискнула Илона. «Прекрати иски!» — одернул ее Тейт. «Весь мир пользуется тоннелями!» Ирвин приобнял ее и начал что-то ей шептать на ухо, отчего они отстали. И до везеля мы с Тейтом дошли первые. Дерин высунулся из кабины и восторженно таращился на воронку. «Вы только гляньте, какая красота!» — повернулся он к нам. «Искажение пространства!» «Скорее уж разрыв», — поправил его Тейт. «Как это?» — заинтересовалась я. «Представь себе лист бумаги. На его противоположных концах расположены две точки. Двигаться по прямой долго. Но если сложить лист так, чтобы эти точки совпали, а потом его в этом месте проткнуть, то ты мгновенно попадешь из одной точки в другую. В этом и заключается принцип работы тоннеля». Я не выдержала и засмеялась. «Что?» — нахмурился Тейт. «У тебя за минуту получилось объяснить мне то, что много лет не могли растолковать ни отец, ни брат, ни учитель». Он недоверчиво заглянул мне в глаза, понял, что я не шучу, и непривычно робко улыбнулся. «Всегда к твоим услугам». Подошел Ирвин, глянул на нас и заулыбался тоже. «Наконец-то вы нормально разговариваете. Для этого стоило пережить нападение бандитов. Сестренка, ты сама заберешься или тебя поднять?» Илона задрала нос и залезла в везель. «Можно подумать, я одна боюсь эту серую хмарь!» «Именно!» Тейт сел рядом с ней и приобнял. «Увы, Иске, ты в меньшинстве. Ирви спокоен, Дерин восхищен, меня и Мэй больше занимает теория пространственных разрывов». Она обиженно отвернулась. Везель медленно въехал в тоннель. В салоне моментально потемнело. За окном колыхалась тягучая плотная масса, похожая на кисель. «А ее можно потрогать?» — вырвалось у меня. «Не рекомендую». Ирвин завладел моей ладонью и переплел наши пальцы. «Были случаи, когда тоннель от прикосновения разрушался, а путешественников выбрасывало по частям». Взвыла Илона. «Ирви, ты нарочно!» «Все, все, больше ни слова о тоннелях. Хотя это показатель искренней заботы Его Величества. Как и то, что он отправил тебе навстречу Нирсиана Майниса». «Скользкий тип», — недовольно заметил Тейт. «Личный помощник Фариана и второе лицо государства. Его род не менее знатен, чем королевский». «Он не слишком-то любезен», — бросила Илона. «Сделал комплимент Мэй, а мне нет». «Майнис выбрал самую красивую из вас», — невозмутимо ответил целитель. Илона, Ирвин и я дружно уставились на него с одинаковым изумлением. «Хватит дразнить сестру, Тейт. Ей и так непросто». Ирвин опомнился первым. «Не обращай на него внимания, сестренка. Он с Орлиса немного не в себе». «Ты ведь пошутил?» Илона впилась в лицо целителя требовательным взглядом. «Ты слышала старшего брата Иски?» Вопросом на вопрос ответил Тейт. «Я не в себе». Она скинула его руку со своих плеч. «За заметно. «Прекратите!» — прикрикнул на них Ирвин. «Вы как дети малые. И не впутывайте Мэй в ваши ссоры. Хватит и того, Тейт, что ты месяц смотрел на нее волком». Теперь Илона воззрилась на меня с хищным огнем в глазах. «Почему?» «А это, Иски, тебя точно не касается». В голосе целителя хрустнул лед. «Мы можем поговорить о чем-нибудь нейтральном?» — взмолился Ирвин. «Илона, Тейт, вы уже не дети. Одна без пяти минут королева Нейса, второй исцеляет людей во славу богини». Тейт резко вскинул голову. «Беда в том, Ирви, что мы действительно не дети, и ты один этого не замечаешь». Он развернулся к окну, поджал губы и молчал всю оставшуюся дорогу. Серый кисель оборвался внезапно, словно его отсекли ножом. Но светлее не стало. Снаружи шел ливень. По крыше сразу забарабанили частые капли. Оконные стекла разукрасили косые потеки. «Нейс!» — развел руками Ирвин. «К тому же сезон дождей». Илона окончательно помрачнела. «До окончания сезона дождей осталось всего 2 недели», — поспешила утешить я. «Зато в Большом Королевском дворце Скилоса самый большой в мире сад под стеклянной крышей. Мой учитель рассказывал, там экзотические растения, сотни видов орхидей и живые тропические бабочки». «Умеешь ты, Мэй, поднять настроение», — посветлела Илона. «Надеюсь, что королева Нейса пригласит меня на экскурсию», — улыбнулась я. Это было второй моей детской мечтой — увидеть знаменитую королевскую оранжерею с искусственным солнцем. «А какая первая?» — живо спросил Ирвин. «Посмотреть на сияние над вечными льдами». Я спрятала смущение за опущенными ресницами. Вдруг он поймет, что мне любопытно, с чем постоянно сравнивают цвет моих глаз. «Мэй, обещаю, мы с тобой обязательно съездим на север». Улыбка Ирвина осветила салон не хуже упомянутого сияния. «В любое время, когда пожелаешь. И я покажу тебе дворец вечной зимы в Алдоре и незамерзающие озера в Ранире». «Дворец зимы красивый», — протянула Илона. «Тебе там понравится, Мэй». Я нисколько в этом не сомневалась, как и в том, что если я позволю, Ирвин сделает мою жизнь насыщенной и счастливой. За окном вырисовывались ровные ряды деревьев. Мы ехали по аллее парка. Из-за ливня толком ничего было не рассмотреть. В просветах белели какие-то сооружения, мелькали дорожки, клумбы, статуи. Размеры парка впечатляли. Илона притихла и задумчиво провожала взглядом проплывающие мимо смазанные дождем виды. Показался кусок фасада здания, цоколь, облицованный розовым мрамором. Везель нырнул вниз, уже в рукотворный тоннель, и остановился в просторном помещении с искусственным освещением. «Ирви, я боюсь», — тихо произнесла Илона. «Сейчас я сделаю шаг, и все. Пути назад не будет». Ирвин взял ее ладони в свои. «Сестренка, ты знаешь, как мы тебя любим. Никакая политика не стоит твоего разбитого сердца. Если ты передумала, я выйду, объяснюсь с Фарианом, и мы уедем. Королю подберут другую одаренную невесту. Ничего страшного». Илона взглянула на Тейта. Целитель молчал. Мне живо представилась реакция короля Нейса, когда невеста, брак с которой планировался 10 лет, развернется и уедет за несколько дней до свадьбы. Ирвин прекрасно понимал последствия нанесенного оскорбления, и все же он выбирал сестру. «Это будет скандал! Нет, я не могу так поступить!» — вздохнула Илона. Дверь распахнул Дерин. Почти сразу его оттеснил Майнис и подал руку будущей королеве. «Летта Гирелл, окажите мне честь сопроводить вас в ваши покои». Она ответила благосклонной улыбкой и покинула Везель с таким достоинством и спокойствием, словно минуту назад не тряслась от страха. Мы с Ирвином последовали за ней. Тейт выбрался последним, отошел к Дерину. Подземное помещение оказалось стоянкой для Везелей. Я насчитала не менее 20. Охраны было не меньше. Знаменитые гвардейцы выглядели обычными людьми в неприметных темно-серых костюмах. «Прошу прощения за то, что встречаем вас не в полагающейся торжественной обстановке и без соблюдения церемониала», — поспешил извиниться Майнис. «Есть подозрение, что нападение на невесту Его Величества продолжится, поэтому кроме гвардии вас будут охранять сотрудники службы безопасности. Они не доставят вам неудобств. Скорее всего, вы их даже не заметите». «Придется к этому привыкать», — голос Илоны не выдал волнения. «Вряд ли ситуация изменится после моей свадьбы». Майнис переглянулся с Ирвином. «Видите ли, Летта Гирелл, жизнь и безопасность Ее Величества — внутренняя проблема Нейса. Пока же вы не стали королевой, ответственность за вашу смерть частично ляжет на Гитар. Могут сказать... Нет, к чему лукавить? Обязательно скажут, что Гидар сам подстроил ситуацию, в которой он якобы сделал все для сближения наших государств и, тем не менее, остался единственной страной, где рождаются одаренные. К тому же, как вы понимаете, второй раз просьбы Нейса легко отклонить, ссылаясь на то, что первую невесту не уберегли. Поэтому так важно, чтобы свадьба состоялась. После этого знаменательного события покушения на вас утратят свою актуальность». Нужно отдать Илоне должное. При слове «смерть» она не переменилась в лице. Советник выждал секунду и повел ее вглубь помещения к незаметной двери, выкрашенной в цвет светло-коричневых каменных стен. Я ожидала обнаружить за ней лестницу, но там скрывалось новейшее изобретение Нейса — подъемник, свободно вместивший не только нас шестерых, но и пару гвардейцев, не сводивших с Илоны глаз. Из подъемника мы вышли в галерею, откуда с высоты нескольких этажей открывался потрясающий вид. Жаль, что впечатление подпортил дождь, но даже так парк вызывал восхищение. Кроме фонтанов, статуй и клумб, его украшали горки из подобранных по цвету растений — шафрановые, пунцовые, пурпурные. Часть аллей заменяли каналы, облицованные серо-розовым гранитом, над которыми изгибались ажурные мостики. Мостики перетекали в воздушные павильоны, увитые цветущими лианами, декоративные деревья с растущими вниз ветвями образовывали живые беседки. «Это сад королев!» Майнис замедлил шаг, чтобы дать нам возможность полюбоваться парком. «Малый дворец в Дайресе издревле принадлежит Ее Величеству вместе с положенным штатом обслуги в 160 человек. Прошу сюда!» У двустворчатых белых с золотом дверей дежурили гвардейцы. При нашем появлении они синхронно распахнули обе дверцы. Мне приходилось бывать во дворцах прежде. В Кирее из них сделали доступные всем музеи. В Катизе отца пару раз приглашали в гости к наместнику. То, что я видела сейчас, не шло ни в какое сравнение. Роскошь покоев будущей королевы ослепляла, но вместе с тем это были комнаты, в которых пышность сочеталась с удобством. Спальня, будуар, гардеробная, малая гостиная, кабинет, комната для статсдам, парадная гостиная, небольшой приемный зал, ванный комплекс. По-иному не получалось назвать эти помещения с двумя бассейнами. Цветной мрамор, ценные породы дерева, мозаичные панно, орнамент наборного паркета на полу, сверкающий хрусталь люстр, инкрустация и позолота. Я выросла в небедной семье. Ладно, отбросим лишнюю скромность. Род Луер считался очень и очень состоятельным. Только ни один богатый дом Киреи не мог сравниться с королевским дворцом в Нейсе. В большой гостиной невеста его величества поджидали придворные дамы в пышных светлых нарядах. Изящные точеные статуэтки с изысканными прическами, рядом с которыми я сразу почувствовала себя замарашкой. Захотелось отступить и спрятаться в тень. Лишь усилием воли я заставила себя не зажиматься и держать голову прямо. Помогло то, что сбоку, как бы невзначай, встал Тейт, подперев меня плечом. Выносить пристальные изучающие взгляды стало легче. Майнис представлял Илоне девушек. Будущая королева подыскивала для каждой вежливые и приличествующие случаю слова. «Здесь лишь 8 дам, из положенных вашему величеству 42». В полголоса заметил советник после того, как знакомство закончилось. «Зато вы смело можете доверять им, Летта Гирелл. Все они проверенные и преданные особы. Надеюсь, что несколько дней вы потерпите причиненные неудобства. Не хотелось бы рисковать вашей безопасностью». «Не представляю, что Иски будет делать с такой кучей дам», — шепнул мне на ухо Тейт. «Это ж если всей толпой пойти в соседнюю комнату, то первая уже на месте, а последняя еще не вышла». Ирвин строго покосился на брата, и Тейт принял прежний бесстрастный вид. Но его шутливое замечание помогло мне расслабиться. Илона не высказывала недовольства. Она держалась великолепно, ничем не напоминая ту испуганную девушку, что боялась выйти из Везеля. «Ваш багаж сейчас доставят», — продолжил Майнис. «С вашего позволения я покажу вашим спутникам предназначенные для них комнаты. Ужин состоится в 8 вечера. К этому времени во дворец прибудет его величество. Надеюсь, вы успеете отдохнуть». Комнаты нам отвели на одном этаже, но довольно далеко от покоев Илоны. Коридор, по которому мы шли, почему-то изгибался под разными углами, периодически превращаясь в проходные залы. Я опасалась, что нам выделят смежные с Ирвином спальни, однако меня отселили в самый торец здания. «Это любимые покои вдовствующей королевы-матери», — подчеркнул Майнис. «Она всегда здесь останавливалась, когда гостила в Дайросе. Прошу вас, Летта Лерин, я просто обязан вам кое-что показать». Мне не нравился тон советника. Слишком бархатный, слишком интимный. Но когда Майнис картинным жестом распахнул дверь, тихонько ахнула. Гостиная представляла из себя полукруглый эркер, и за огромным панорамным окном плескалось море. Пусть темно-свинцовое, от серого ненастного неба и за пеленой дождя, это было все то же Нейское море. Только теперь я смотрела на него с другого берега. Как завороженная, я пошла вперед и остановилась лишь у низкого подоконника. Дворец вторым фасадом нависал над заливом. Если вплотную прижаться к стеклу, можно было разглядеть узкую полоску гранитной набережной. «В спальне есть балкон», — многозначительно добавил советник. «Благодарю вас, Лет Майнис», — поклонилась я. «Это самый прекрасный вид из окна, который я видела в своей жизни». «Счастлив это слышать, да еще и на превосходном языке. У вас выговор Скилоса. Вы жили в Нейсе?» Моим учителем был Лет Рифейс, уроженец столицы. «Королевский стряпчий?» Невозмутимость изменила советнику. Он искренне изумился. Лет Рифейс вышел в отставку и принял предложение моего отца о работе в Кирее. В свободное время он обучал нас братом языку. «Великая богиня!» Майнис взглянул на меня с новым чувством. «Вы дочь Даймера Луера?» «Мейлин Луер, к вашим услугам». Ирвин шумом выдохнул. Я повернула голову. Мой жених недовольно морщил лоб. Что еще страннее, Тейт тоже хмурился. «Приятного отдыха, Летта Лерин!» Советник подмел пол шелком своих волос. Так низко он поклонился. «Летты, прошу за мной!» Едва я оказалась одна, снова вернулась к окну. Море. Самые светлые воспоминания, счастливое, беззаботное время. Жизнь тогда казалась простой, понятной и бесконечной, словно цветущее поле под чистым-чистым небом. Провела пальцем по стеклу с каплями дождя, так как это делал Тейт. За последний год балованная, беспечная девочка успела побывать отчаявшейся сиротой, презираемой беженкой, женой, будущей матерью и вдовой. Теперь я невеста гидарского дипломата, чья сестра скоро станет королевой Нейса, и любуюсь на море из королевского дворца в Дайросе. Ночь никак не хотела заканчиваться. Я даже не знала, в ту ли сторону иду. Жажда мучила все сильнее, пока не достигла той степени, что заставила напиться из придорожной лужи. В темноте стало неважно, насколько грязная там вода. Лишь когда небо начало светлеть, на горизонте показались острые зубцы гор северного предела. Неудивительно, что за все время я не встретила ни одного визеля. Дорога вела не к перевалу, а к частным владениям. По бокам тянулись цитрусовые рощи, жаль, плоды еще не созрели. Но мое везение не заканчивалось. В предрассветном сумраке я заметила крышу небольшого домика. К тому моменту усталость и голод перевешивали осторожность, я свернула с дороги. В домике проживала пара славных старичков, муж и жена, сторожа при садах. Они пришли в ужас, когда застали полуобморочную меня на своем пороге. У них я провела целый день и следующую ночь. Выспалась, поела, вымылась и выстирала одежду, что досталось мне от неизвестных девушек. Потом я часто задавала себе вопрос. Если бы не эта передышка, вернувшая мне прежний вид, изменилось ли что-либо в моей судьбе? Если бы отряд гидарцев натолкнулся на оборванку с грязным лицом и спутанными волосами? Чего гадать? Добрые старички уговаривали меня остаться, но я решила добраться до крупного винодельческого хозяйства, расположенного ближе к горам. Там всегда требовались работники. Я смогла бы наняться на зиму. Большую часть пути сторож провез меня на стареньком тарахтящем везеле, ползущем еле-еле. Дальше я пошла сама. Широкая дорога становилась все уже и уже, пока не уперлась в виноградники. Ровные ряды шпалер с подвязанными лозами радовали взгляд. Здесь ничто не напоминало о войне, только бесконечное синее небо, золотисто-пурпурные листья, тишина и кристально чистый воздух. Черепичную крышу я заметила издали и ускорила шаг. У отворенных нараспашку ворот в добротной изгороди недоуменно покрутила головой. Неужели никто не охраняет? За воротами валялся плетеный стул, рядом развернутая газета. Видимо, охранник куда-то очень торопился. На дорожке к дому отпечатались глубокие следы колес. Везель подкатил к самому крыльцу, затем развернулся, спахав гравий, и уехал. Сердце заполошно забилось. Неужели владельцы покинули хозяйство, и я шла зря? Большой одноэтажный дом окружала крытая терраса. Я поднялась по широким ступенькам и застыла. На досках пола лежали два огромных лохматых пса, гидарские волкодавы. Мех был перепачкан в чем-то розовато-буром. На меня они не отреагировали, но я долго стояла, не смея шевельнуться. Псы не двигались, и я сделала один робкий шаг. Второй, третий. Собаки продолжали лежать, а в воздухе появился какой-то странный железистый запах. Так пахли старые монеты в коллекции отца. «Собачки, собачки!» — тихо позвала я. «Вы спите?» Входные двери тоже были распахнуты настежь. Осторожно прошла мимо псов. Оглянулась. Грязно-розовые пятна на белых шкурах вызывали интуитивный страх. Проскользнула в дом, замерла, осмотрелась. Обшитая деревом просторная прихожая, окна на террасу, шкафы со всяким хозяйственным инвентарем. У двери вешалка с одеждой, плащи, куртки, пальто. Внизу стояла обувь, непромокаемые сапоги, галоши, на отдельной полке тапки без задников. Значит, в доме кто-то есть? Хотя в спешке вещи могли просто бросить. Почему-то я не могла заставить себя закричать, чтобы проверить, есть ли кто внутри. Тишина давила. Неприятный запах усиливался. Я двинулась вперед и потянула на себя ручку двери. Никогда раньше я не сталкивалась с насилием. Не видела смерти, не задумывалась, как она выглядит. В книгах часто упоминалась кровь, но оказалось, все описания не имели ничего общего с действительностью. Как и слово «алое» не передавало настоящего цвета. Я даже не поняла вначале, почему люди свалены посреди комнаты, неопрятной грудой, почему все они перемазаны в чем-то темно-красном. Книжная, наивная, балованная Мэй. В обморок я не упала, но меня вывернуло всем, что было в желудке. Отдышавшись, я подметила новые детали. Девушек с рваными отверстиями во лбу, разложенных словно куриные тушки, разорванную одежду, бело-красные разводы между ног. Второй раз меня тошнило желчью. Несмотря на слабость, я заставила себя обойти дом и заглянуть в каждую комнату. Вдруг кому-то удалось уцелеть. Тогда я еще не знала, что бандиты никогда не оставляют свидетелей. На кухне я нашла кран с холодной водой, прополоскала рот, напилась и долго стояла над раковиной. Нужно возвращаться к сторожам. Там я подумаю, что делать дальше. Мертвые псы на террасе вызвали жгучие, бессильные рыдания. В доме убили не менее 20 человек, но плакала я по собакам. Затем я решительно вытерла лицо и пошла прочь, не оглядываясь. Через прекрасные осенние виноградники под безмятежным небом. Это были последние слезы Мэйлин Луер. Мэй? Моего плеча коснулась рука, вздрогнула и обернулась. «Я стучал», — быстро сказал Тейт. «Несколько раз, громко». Воспоминания. Иногда прошлое видится настолько ярко, словно я проживаю события заново. «У меня тоже так бывает». Он поежился. 16 лет прошло, а как будто вчера. Ирви попросил передать, что не сможет зайти до ужина. Майнис организовал какую-то важную встречу. Тейт запнулся, помедлил, затем выдохнул. Ирви не нравится внимание, которое тебе уделяет советник. И мне не нравится. Нейсы, если чего-то хотят, добиваются этого любой ценой. Майниса не остановит то, что ты чужая невеста. Будь осторожна. Никуда не ходи одна, ладно? Моя комната рядом с твоей. Надумаешь выйти? Зайди за мной. Я изумленно смотрела в темные глаза под острыми ресницами. Как жаль, что зелень видна лишь при ярком свете. Затем подняла руку и потрогала его лоб. «Ты что?» — растерялся целитель. «Проверяю, не горячий ли. Я тебя не узнаю, Тейт». «А ты меня и не знала», — он улыбнулся. «Я очень старался выглядеть в твоих глазах законченной сволочью. Кстати, целители не болеют, да и жар определяется не так». Его губы коснулись моего лба. Ладони не настолько чувствительные. Захочешь прогуляться — я у себя. Похоже, дождь заканчивается. Можно спуститься в парк. Без преувеличений я онемела. Хорошо, что Тейт сразу развернулся и вышел. Мне потребовалось несколько минут, чтобы справиться с волнением, после чего я осмотрелась. Оказывается, мою сумку принесли и деликатно оставили у двери. Следовало разложить вещи, а заодно успокоиться. Кроме гостиной с эркером, в покоях вдовствующей королевы матери были гардеробная, ванная и просторная спальня с выходом на балкон. Ливень действительно перестал. В рыхлых тучах появились бледно-голубые просветы. Неслыханная редкость для сезона дождей, которой не стоило пренебрегать. Я поспешила умыться и переодеться в чистые блузку и юбку. Придирчиво оглядела себя. За месяц путешествия по приграничью кожа покрылась легким загаром. Волосы чуть отросли и завелись в упругие кольца. «Красота — твой первый друг и враг», — любила повторять мама. «Друг, потому что к тебе всегда будет особое отношение, Мэй. Мужчины пойдут на любые уступки в надежде завоевать твою благосклонность. Враг от того, что за внешней привлекательностью мало кто разглядит ум и характер». Что видел во мне Тейт? Месяц холодного молчания доказывал, что внешняя красота на него не влияла. Значит, его расположение — заслуга тех самых характера и ума? От этой мысли сердце забилось быстрее, а на щеках вспыхнул румянец. Тейт — прямой и колкий, язвительный и замкнутый. Отрешенный, когда, в какой момент он заполнил все мои мысли? Он лишь брат Ирвина. Он был груб, несправедлив, не сдержан. Но стоило мне закрыть глаза, перед внутренним взором вставала мягкая улыбка на тонких, жестких губах. В соседнюю дверь я постучала, замирая от страха. Вдруг короткий проблеск дружелюбия закончился, и я опять натолкнусь на ледяной презрительный взгляд. Тейт открыл так быстро, словно ожидал под дверью. В привычной белоснежной рубашке, подчеркивающей темную кожу, с распущенными, чуть влажными волосами. Первый раз я видела Тейта без вечного небрежного хвоста. Его белопепельная грива спадала ниже лопаток. Так он казался еще более юным и хрупким. Он подал мне руку. «Идем. Ты знаешь, как выйти в парк?» «Нет, но мы найдем, у кого спросить». Тейт улыбнулся. Улыбка преображала его резкое лицо, делала невероятно привлекательным. Мне стало страшно от того, что я чувствовала рядом с ним, и лишь поэтому я предложила. «Может, позовем с собой Дерина?» «Если хочешь». Показалось, или в его голосе прозвучало недовольство. Комната, отведенная Дерину, была следующей. На стук никто не ответил. Зато будто из-под земли возник гвардеец в сером костюме. «Прошу прощения. Лет Геррис четверть часа назад ушел. Могу я вам чем-нибудь помочь?» «Мы хотели бы спуститься в парк, пока нет дождя», — поспешила произнести я. «Я вас провожу». Гвардеец повел нас к уже знакомому подъемнику. Когда мы проходили мимо покоев Илоны, оттуда выбежала одна из дам с кипой нарядов в руках и унеслась куда-то в конец коридора. «Иски готовятся к вечеру», — с теплотой заметил Тейт. «Дворцы, наряды — это ее стихия. Никакое другое, более приземленное будущее ей не подходит. Готов поклясться. Иски станут называть королевой Севера или Снежной королевой». Мне представилась Илона среди невысоких, смуглых нейсцев. Рослая, светлокожая, голубоглазая, с волосами цвета белого золота. Истинная королева льда и снега. Раскрылись двери подъемника. Гвардеец пропустил нас вперед и нажал на кнопку с надписью «Второй ярус». «Ваши комнаты расположены на третьем этаже», — начал объяснять он, указывая на соответствующие кнопки. «Нижний ярус — подземная стоянка для везелей. Первый ярус — служебные помещения. Второй ярус — выходы в парк и к морю. Первые два этажа — большие и малые залы. Третий — гостевые комнаты. Четвертый — покои его величества. Пятый этаж предназначен для обслуги. На крыше смотровая площадка и открытый сад». «То есть мы можем разгуливать, где пожелаем?» — удивился Тейт. «Его величество не ограничивает своих гостей в передвижениях». Подъемник остановился, и мы вышли на так называемый второй ярус. Лестница в центре зала поражала размерами. Некоторые улицы Орлиса были намного уже. Пол покрывал гигантский ковер с растительным узором. Справа и слева простирался лес мраморных колонн. Без сопровождающего мы бы точно заблудились. «Выход в парк там», — гвардеец показал на арку. «Главный проход к набережной справа от лестницы. Приятной прогулки». Исчез он так же незаметно, как и появился. «Парк или море?» — провокационно поинтересовался Тейт. «Мне хотелось и туда, и туда». «Парк», — наконец выбрала я. «На море я могу любоваться из окна». Вблизи сад королев выглядел иным, нежели с высоты галереи. Дорожки казались зелеными тоннелями из-за нависающих над ними деревьев. Кусты были подстрижены в виде забавных зверушек. Клумбы возвышались разноцветными горками. Мелодично журчали фонтаны, сладкий аромат цветов кружил голову. Впечатление не портило даже хмурое небо с редкими разрывами в густых тучах. «Нам невероятно повезло», — заметил Тейт. «Обычно в сезон дождей льет с утра до вечера. Обрати внимание, сколько здесь крытых проходов. Не сомневаюсь, над набережной тоже установлен навес, иначе 2 месяца придется не высовывать нос наружу». «Дождь лучше сугробов», — созналась я. «В Гидаре бесконечная зима». «Разве в Кирее нет снега?» — удивился Тейт. «Она же находится на одной широте со столицей Нейса, а в Скелосе морозные зимы». «Нас защищает северный предел. Двойной ряд гор отсекает холодный воздух. В Леоре снег вообще не выпадает. В Куаре, где жила моя тетя, снегопады случаются, в лучшем случае, на пике зимы, и то не каждый год». Тейт сбился с шага. «У тебя в Кирее остались родственники?» Я покачала головой. «Нет. Тетя вывозила меня из Куара и в пути скончалась от сердечного приступа». Поверх моих пальцев легла его сильная узкая ладонь. «Мои родители погибли у меня на глазах. В наш дом залез грабитель, выбрал время, когда хозяева уехали. Но в дороге я раскапризничался, и мы вернулись. Папу и маму вор застрелил, а меня то ли пожалел, то ли не заметил. Они умерли не сразу, я сидел рядом. Если бы мой дар открылся на полгода раньше, я бы их спас». «Сколько тебе было лет?» — выдохнула я. 6,5. «Мэй, ты не могла повлиять на исход войны. Имеешь право обвинять Агорию или Гидар. А я исцеляю смертельные раны простым прикосновением и постоянно вижу, как медленно истекала кровью мама. Поверь, это страшнее, потому что я ненавижу себя». Мы остановились на краю канала, в котором отражалось пасмурное небо и кроны деревьев. Сквозь кристальную чистую воду проглядывали гладкие пестрые камушки и мелкая галька на дне. Беззаботно сновали стайки мелких пятнистых рыбок. «Поэтому ты так выкладываешься? Пока не истощишь резерв и не свалишься с ног? Наказываешь себя и стремишься загладить мнимую вину спасением как можно большего числа других жизней?» «В том числе». «И глупо. Кому ты сделаешь хуже, если впадешь в эту... как ее? Энергетическую кому? Тебе лучше знать. Только бессмысленно истязать себя за то, что нельзя изменить. Я всегда буду помнить моих близких. Но в том, что они погибли, а мне удалось выжить, нет ничьей вины. Как и в том, что тот грабитель не убил тебя. Он отвернулся. Я разглядывала тонкий профиль, упрямый острый подбородок, строго сдвинутые брови. И внезапно поняла, что у нас гораздо больше общего, чем с Ирвином или даже с Дерином. Потеря родителей — жизнь вне родины. «Ты скучаешь по Нейсу?» «Немного», — Тейт усмехнулся. «Знаешь, я тоже терпеть не могу зиму и предпочитаю снегу дождь». Небо снова заволокли тучи, даже более плотные, чем раньше. «Пойдем в беседку», — предложил он. «Ты устал?» Я с опозданием вспомнила его слова, когда он попросил Дерина сесть за рычаги. «Устал», — не стал отпираться Тейт. «Разрушать тяжелее, чем исцелять. Превратить еще живое дерево в труху сложнее, чем вылечить десяток человек». Ближайшая беседка была сплетена из светлых гибких веток какого-то растения, чьи широкие листья образовывали крышу. Внутри оказалась одна большая круглая скамья. Мы сели рядом. «Тейт, объясни мне. Помнишь, Ирвин осушил дорогу? Получается, энергия стихийника дает тепло. Почему же с ее помощью нельзя сжечь ткань или дерево? Она же даже внешне похожа на огонь». «Энергия невидима. Точнее, ее не различает никто, кроме одаренных», — поправился он. «И она уничтожает, не нагревая. Голубое свечение, которое называют гидарским огнем, — это взаимодействие концентрированной энергии с воздухом. В энергоне, откуда выкачан воздух, свет уже не голубой, а белый. Ирви не испарил воду. Он как бы растолкал ее потоками силы, понимаешь?» Я кивнула. «А как выглядит энергия?» «Словно светящиеся нити или точки. Стоит присмотреться, и видно, что энергия есть в каждом человеке. Когда я исцеляю, то направляю потоки силы к поврежденному месту, а если не хватает, добавляю свою». «Наверное, неприятно так смотреть», — забеспокоилась я. «Все вокруг светится?» «Мэй, это же секунды», — успокоил меня Тейт. «Иначе одаренные сошли бы с ума, ведь энергия наполняет весь мир. Тоннельные устройства тоже работают на ее основе», — задумчиво продолжил он. «К сожалению, знания о том, как их создавать, утрачены. Те 9 штук, что остались, сохранились чудом. Ты слышала легенду о единой Гидории?» «Это не легенда», — с Тейтом хотелось быть откровенной. «Гидория была единым могущественным государством в те времена, когда льды и пески занимали 2/3 существующего мира. Именно там изобрели тоннельные устройства, приборы для управления погодой и многое другое. Затем произошел чудовищный катаклизм, в результате которого Гидория погибла. Посреди материка поднялись горы Северного предела, льды отступили, а на месте бывшей столицы разлилось Нейское море. Уцелевшие гидурийцы основали Кирею. Много веков спустя появился Гидар. За ним Катис и Нейс. Еще позже — Дарос и Кирон. И сравнительно недавно на востоке возникла Агория». «Ого!» — выдохнул Тейт. «В наших школах учат, что изначально существовали Гидар, Кирея, Нейс и Катис». «Кирея — прародина всех государств. Она сохранила древнюю веру. Некоторым храмам в Леоре больше 5000 лет. Гидару всего 3000. Тогда на север ушли переселенцы, которым стало тесно по эту сторону гор. Нейс основали те, кто обогнул море. На месте Катиза тогда кочевали дикие племена. Кирон 1000 лет назад отхватил от Киреи южные земли. 7 веков спустя кусок отгрыз, дорос. В беседке потемнело. По крыше из листьев зашуршали первые капли дождя. Страны, как люди, рождаются, расцветают и умирают. Только эта смерть не должна быть насильственной. Кирея никогда ни с кем не воевала, поскольку знала, что у нас общие предки, и она не заслужила такой судьбы. «Ты ненавидишь Агорию?» Тейт не спрашивал, а утверждал. Вера в отрешенного никому не мешала. Повод для войны высосали из пальца. «И совсем незачем было сжигать Леор», — вспыхнула я. «Брат говорил, мы и так не стали бы сопротивляться. У Киреи не существовало армии. В правоохране служило 1500 человек. 1500 против десятков тысяч имперцев. Правительство сдалось бы без боя. Зачем потребовалось демонстрировать силу?» «Не знаю, Мэй». Он опустил голову. «Я лишь целитель. Ни политик, ни дипломат. Если однажды Гидар призовет меня на войну, то и там я буду исключительно спасать жизни. Солдат и своей, и вражеской армии. Потому что кодекс велит не делать разницы». Его рука коснулась ближайшей ветки. Крошечная почка под черенком листа стремительно набухла, лопнула, выпустила новый побег и доверчиво развернула к свету нежно-зеленые листочки. «Только потому, что так велит кодекс?» — хмыкнула я. Он усмехнулся и промолчал. Дождь усилился. Он уже не шуршал, а барабанил по листьям. «Возвращаемся?» — спросил Тейт. «Придется», — вздохнула я. «Вряд ли опять распогодится». До дворца нам удалось добраться почти сухими. Крытых переходов действительно было много. Сразу же после этого хлынул такой ливень, что из водосточных труб побежали настоящие реки, а дорожки скрылись под водой. «Успели!» Тейт рассмеялся и подставил руку под струйку, стекающую с карниза. Во все стороны полетели брызги. Я никогда не видела его таким... счастливым. Тоже выставила ладонь. Дождевая вода была теплой. Или так казалось, потому что она стекала с пальцев Тейта. «Попасть под дождь к удаче», — вспомнила я старую кирейскую примету. «Да?» Прежде чем я опомнилась, Тейт выскочил под ливень. Белый шелк рубашки моментально напитался водой и обрисовал поджарое тело. Волосы потемнели. «Мне как никогда нужна удача!» Фыркнув, я сделала шаг и присоединилась к нему. «Мокнуть? Так мокнуть!» Внутри разгоралось странное чувство, словно я очень долго сидела в тесной клетке и, наконец-то, вырвалась наружу. «Мэй, тебя выжимать можно!» «Боишься, заберу часть твоей удачи?» В радужках его глаз отражалась листва, отчего они позеленели окончательно. С острых ресниц капала вода, волосы прилипли к шее. На секунду мне показалось, что сейчас он нагнется и... «Мы запаслись удачей на год вперед! Идем!» Радость сменилась досадой, такой же сильной. Но я заставила себя спокойно ответить. «Идем!»